Глава 19. «Телефон надо выключить, будильник!» — бормотала Алиса и своей ручкой пыталась что-то нащупать. И нащупала, но это был не телефон. Тело. Чужое тело и явно мужское. Ее глаза резко раскрылись, и она увидела под собой меня. А я тоже был удивлен, увидев Алису на себе. Она еще и приподнялась, позволяя мне лицезреть ее хоть и скромные, но весьма привлекательные формы. Рот девушки открывался и закрывался, но слов из него не вылетало. «Ты, видимо, ночью с кровати свалилась на меня», — подметил я. Все же постелил себе шкуры прямо рядом с кроватью. Все же та была занята спящей Алисой. «Я? А оно уже не девочка?» Едва смогла она сформулировать мысли. В ответ я покачал головой. «Ничего не было. Ты просто потеряла сознание. Стоило мне коснуться твоей щеки». «Точно. Помню. Ой!» Она вдруг осознала, что голая, и я вижу ее грудь. Поэтому девушка тут же прижалась ко мне. А потом осознала, что прижалась к голой мужской груди. И хотя раньше ее это не особо смущало, а сейчас прям начало. Я закрыл глаза, можешь одеться. Было тяжело не смеяться, но я сдержался. «Я готова», — произнесла она, однако через миг вскочила с меня. «Нет, прости, не готова я». Она запрыгнула на кровать и подтянула свое одеяло, укутавшись в него. «Теперь это кокон, и из него вскоре вылупится лисичка». Я же не мог сдержаться и рассмеялся. А поднявшись, нашел одежду Алисы и засунул ее ей под одеяло. «Я оставлю тебя на полчаса, чтобы ты пришла в себя и оделась». Начал снаряжаться. А Алиса выглянула из-под одеяла. Красная, словно помидор. Но спасибо, что кровь из носа не пустила. Вскоре я спустился в подземелье. Требовалось выпустить пар. Чем я и занялся, истребляя зеленых уродцев. А когда вернулся, Алиса уже была одета, с ушами и хвостами на месте. «Хм, словно другой человек», — подметил я, глядя на девушку. «Ты о чем?» Она все еще нервничала, но уже почти была в порядке. Выспалась наконец-то, даже круги под глазами пропали. «Выспалась? Так сейчас же еще ночь. Как пятница?» — ужаснулась она, уставившись на телефон. «Тут время течет несколько иначе. Как выйдем, телефон и покажет настоящее время». «Течет иначе? Это как?» Она уставилась на меня, как на сумасшедшего. «Пошли!» Я взял ее за руку и открыл дверь в коридор общежития. Здесь еще была ночь. Телефон быстро показал верное время, и сейчас четверг. Раннее утро. «Как так?» — недоумевала она. «Магия», — сказал ей на ушко. «Тут как бы камеры, ничего лишнего лучше не говорить». А после мы вернулись в особняк, чтобы девушка смогла подумать. И я подумал, почему я раньше не догадался спать в особняке? Я же так сэкономлю кучу времени, как минимум 4 часа. Ха! И вновь львиная доля моей жизни проходит в подземельях. Ладно, лучше так, чем оставаться слабым и в итоге погибнуть. «Еще 2 часа, значит, и 4 тут», — пробормотала девушка, а глаза заблестели. «Я смогу смотреть аниме в 2 раза больше». «Не надейся», — расхохотался я. «Тебе нужно нормально спать. Вот выспалась, сразу стала в 1 000 000 раз красивее». Алиса, к моему удивлению, не зашипела и даже не закрыла лицо руками, лишь зарумянилась и смущенно заулыбалась. «Так чем займемся?» — спросила она, сидя на кровати рядом со мной. «Секс?» «Нет!» — выкрикнула девушка, надув щеки, понимая, что я шучу. «Ну а как ее не подколоть? Уже проходили и поняли, что не готова я. Просто словлю инфаркт, а за мной явится Синегами. Проводники душ из аниме «Блич». Забрать в мир духов». Тогда как насчет сходить на шестой этаж подземелья гоблинов? — Ты серьезно? Нас же там порвут на части. Хотя ты вроде подземелье седьмого ранга закрыл. С командой, да? Девушками. И красивыми. Видела фотографии. Она посмотрела на меня, а в глазах промелькнула ревность. — Вы же встречаетесь? — Ну, можно и так сказать. — Ясно. Она опустила голову и расстроилась. — Для тебя это так важно, быть единственной? — Да нет, у отца три жены, и в аниме гарем это нормально. Но чувствую, что буду чувствовать себя ущербной рядом с твоими девушками. — Почему это? — Ну, так. Она сделала пальцами кольцо и начала совать в него палец. — Они еще проблемнее тебя, так что не было ничего. Придется знатно постараться, чтобы стать достаточно сильным, богатым и влиятельным. Лишь тогда смогу заставить их рода отдать их мне женами. Честно сказал я, ничего не скрывая. Ну, вроде. — И поэтому ты выбрал меня, ведь я должна быть легкодоступной, потому что анимешница. Она уставилась на меня, а уголки глаз заблестели от появившихся слез. — Алис, — вздохнул я и указал на дверь, — там куча женщин, всех видов, форм и народов, готовых на все. — А еще симпатичная Милфа-олениха. Спишь с ней? — Ты всегда такая противно-вредная, — рассмеялся я. — Всегда, когда высыпаюсь, и у меня полно сил. Она сделала руки в боки и продолжила пилить меня взглядом. — А еще я остра на язык. И вообще мерзкая личность. Душонка у меня черная, сиськи маленькие. В этот момент я поцеловал ее, вергая ее в состояние шока, и, к своему удивлению, она ответила на поцелуй, обняли меня. «Аж вспотела», — тяжело задышала она после весьма продолжительного поцелуя. «Ну что, пошли убивать гоблинов?» «Ты же боялась», — рассмеялся я. «Я тогда была отдезморалена, а теперь полна решимости и энергии». Она соскочила с кровати и встала передо мной. «Не думала, что целоваться — это так приятно. А еще сознание не потеряла. Хех, как же эти сучки обзавидуются!» «А давай селфи, где мы целуемся. Нужны доказательства». «Только не здесь», — покачал я головой. «И правда». Вскоре мы снарядились, и я открыл дверь особняка, попав в то помещение, куда я бежал от гоблинов. Насколько помню, оно имело факелы, а значит, здесь живет кто-то важный и, вероятно, сильный. За Алису не переживаю, она всегда может уйти в тень и сбежать. Да и девушка оказалась весьма сильна и умела в бою. И вот дверь открывается, и мы попадаем в просторное помещение с наполовину сломанной печью. В ней горит костер, а над ней труба, куда уходит дым. Также имелась кое-какая мебель, ну и гоблины, а точнее здоровяк Хобгоблин, искренне не ожидавший нашего появления, и группа охраны, собравшаяся у печи. А также здесь было кое-что интересное. Сундук, и весьма хороший на вид, однако все же сперва монстры. «Люди! Убить людей! А девушку поймать! Будем использовать ее тело для утех!» — закричал Хобгоблин, подхватывая здоровенный тесак. Сам же он был наполовину закован в железные доспехи, а его гоблины-телохранители — в кольчугах с щитами и копьями. Алиса же перепугалась от заявления твари и спряталась за меня. Они лишь пугают. На деле у них всех настолько крохотные, что не видно даже сбоку. Я тут же выпустил морозное дыхание, отчего свело челюсть. Но тут же ударил копьем. А девушка... Она, как оказалось, лишь сделала вид, что испугалась. Спрятавшись за моей спиной, она незаметно ушла в тень и вынырнула позади Хобгоблина, чтобы нанести удар кинжалом. Правда, ударился он в барьер. Вот только кинжал-то непростой, и монстр малость удивился, когда барьер резко просел. Он тут же обернулся и взмахнул тесаком. А девушка к этому моменту скрылась в тени. Но вдруг появилась ее рука, ударив тварь кинжалом по ноге. После этого она резко вынырнула за спиной другого гоблина, с которым я сражался, и добила его. «Молодец, хорошо сражается, и пока хоб-гоблин тупил, мы перебили всех его телохранителей. А после я навалился на него. В руках у меня были копье и отобранный у гоблина щит. На него я и принял удар тесаком, а сам со всей дури уколол гада в грудь. Он пошатнулся, и тут под его ногой из тени вырвалась рука Алисы. Она схватила гоблина, и тот упал, что и стало его концом. Подняться ему я уже не дал. «Мы победили!» Едва не закричала Алиса, но очень тихо. Девушка кинулась ко мне и обняла. Выглядела она при этом невероятно счастливой и тут же потянула меня к сундуку, после чего мы вместе его и открыли. «Первый раз сундук открываю», — пробормотала она с любопытством, рассматривая содержимое. Но тут она кое-что вспомнила и попросила стать человеком. Миг спустя мы целовались на фоне открытого сундука. Правда, целоваться стоя довольно тяжело. Пришлось в три погибели согнуться. «Ух, они все рты пораскрывают от зависти!» Захихикала лисичка и едва ли не целиком залезла в сундук. Там было примерно 1500 кристаллов, что я разделю на двоих. «А это странно!» Искренне удивился я, достав из сундука лисий хвост. «Это артефакт?» «Какая прелесть!» Глаза девушки сияли при виде этого хвоста, поэтому я, конечно же, отдал его ей. Как подобные вещи могут появляться в сундуках? Я все продолжал недоумевать. «Видимо, мы первый, кто открыл этот сундук. Оттого шанс получить то, чего желаешь, весьма велик». Она обернулась с виной на лице. «Прости, вместо нормального артефакта мы получили хвост». «Не страшно», — я лишь улыбнулся ей. «А она возьми да отвернись и зашипи, как вампир на солнце». «Думал, ты уже привыкла?» — рассмеялся. «К этому невозможно привыкнуть, лишь перестав быть созданием ночи. И, Саш, отвернись, пожалуйста». Пожал плечами и отвернулся. После послышались странные звуки, а через минуту мне разрешено было взглянуть на девушку. У нее были чуть приспущены штаны, отчего виднелись трусы и немного попы. А из копчика торчал лисий хвост, и он шевелился. В руках у девушки было три ее старых хвоста. «Саш, это не хлам, накопитель силы, почти как батарейка», — радовалась она. «Батарейка — штука редкая и стоит ого-го. Повезло так повезло». «Поздравляю, может, еще найдем? Станешь девятихвостой». «Я ж тогда смогу прямо жить в тенях», — заулыбалась она и что-то забормотала под нос. «Там мне никто не сможет помешать смотреть аниме». Я тем временем посмотрел, что еще было в сундуке. И это ожидаемо хлам. Магический жезл огненного мага. В общем, фигня низкоранговая. Видимо, все богатство сундука ушло на хвост. «Гррррр!» Раздался недовольный рык, и я увидел, как из окна показалась недовольная рожа гоблина. Дверь была раскрыта в особняк, и открыть ее с той стороны невозможно. А вот два окна... Тут же бросаю копье, пронзая гоблина, и хватаю сундук. Бросив его в дверь, он не долетел, растворившись в воздухе, а кристаллы полетели в комнату особняка. После хватаю Алису за руку, и мы выбегаем на улицу. Девушка, конечно, малость удивилась тому, где именно находится город гоблинов, но промолчала. Мы же бежали, куда глаза глядят. А вопль гоблина в окне поднял на уши всех зеленых в округе, и сейчас они вылезали из своих домов. Впрочем, и на нашем пути нашлось немало тварей. Вручив девушке одноразовый артефакт, способный вернуть на первый этаж подземелья, мы пошли на прорыв. «Медведь и лиса! Убить!» — прохрипел командир патруля. Хоб-гоблин в кожаной броне и шестеркой бойцов-гоблинов. Вот только я выдохнул на них пламя и, протаранив, промчался через их строй. Мне в бок и спину прилетело два болезненных удара. Но главное, что мы прорвались. Куда бежать, не представляю. Просто бежим к ближайшему зданию с факелами. Но нет, дверей там нет. Бежим дальше. Позади нас уже собралась маленькая армия. Появилась идея кинуть в них гранаты. Но толку? Решил бежать дальше. Тут темно и ориентироваться невозможно. Как и угадать, где центр этажа. Там и должно находиться ядро подземелья. И нашли мы один дом. Домик, если точнее. Там было одно окно. Изнутри горел свет факелов. Подбегаю к двери, делаю привязку и влетаю внутрь. За мной Алиса. Тут же открываю дверь в особняк, блокируя дверь снаружи, и бросаюсь на двух офигевших хоб-гоблинов. А еще бы им не офигеть. Они предавались любовным утехам. И да, один из хоб-гоблинов был женщиной. «Смерть парочкам!» — выкрикнула Алиса, оказавшаяся позади парочки, разместившейся на шкуре в центре помещения. Два удара и два трупа. Противник даже барьер не успел поставить. «Вообще-то мы с тобой тоже парочка!» — рассмеялся я и встал у окна. «Ой, и ведь правда, у меня теперь есть парень, и невымышленный!» Она схватилась за щеки и начала хихикать, но тут заметила кристаллы под своими ногами. «Это как?» «Убить!» — раздался гневный крик, и в единственное окно полез гоблин. Я уже сменил копье на рунные клинки и одним ударом отсек зеленую голову. Она закатилась к нам, а тело вывалилось на улицу. Но тут же полезли другие гады. «Что будем теперь делать?» — спросила Алиса, наблюдая за тем, как я рублю головы. — Гоблины же лезут и лезут. — Подсократим их количество и вернемся в прошлое здание. — Ха, хитро. Кинул девушке свое копье, и она принялась помогать. Тычет копьем, ослабляя барьер, и мне теперь куда легче головы рубить. Однако прошло минут 20, а твари все не кончались. Поэтому мы рванули в особняк и вскоре оказались в комнате, где был сундук. «Класс!» — подметила девушка, выглянув наружу. «Ни гоблинов, никого». На этот раз мы шли скрытно. Алиса вела меня окольными путями, убивая одиночек. Она, оказывается, неплохо ориентируется в подобных местах и вела меня в центр города. Было нелегко, потому как гоблины, потеряв цель, принялись расходиться по городу. Впрочем, это уже не важно, ведь мы нашли его. Большое куполообразное здание с множеством дыр в стенах. Через них мы увидели здоровенный кристалл и два десятка охранников, из которых пять хоб-гоблины, на вид настолько же сильных, как тот, что охранял сундук. «Думаешь, справимся?» Алиса посмотрела на меня, и видно, что сомневается в победе. «Справимся!» Я заулыбался и вытащил из пространственной сумки несколько гранат. «О, а это я могу. Дашь?» «Почему бы и нет?» Вручил ей четыре гранаты и принялся ждать. Впрочем, недолго. Алиса довольно быстро в тени добралась до здания, но нападать не спешила. Сперва осмотрелась. Нашла подходящее место, которым оказалась дыра в 3 метрах над полом, и после этого шустро закинула гранаты и скрылась. Прогремели взрывы, и я помчался в атаку, плечом выбивая запертую дверь. Зрелище было что надо. Гоблины не ожидали такого и были без барьеров. Оттого вокруг была лишь кровища, а также 5 хоб-гоблинов. Они гады живучие, но сейчас потрепанные и злые. Увидев меня, монстры рассвирепели и бросились в атаку, размахивая тесаками и топорами. Но тут же получили огненным дыханием. Думаю, пора изучить новые заклинания. А то прям дракон какой-то. но я отвлекся. Мой огонь не шибко напугал израненных монстров, и они были прям очень злы. А еще сильны. Можно сказать, элитные хобгоблины. Плюс с улицы послышались голоса. На звук взрыва стали стекаться гоблины со всего города. Поэтому нужно поспешить. Ухожу влево. Принимаю удар топора на щит и лишаюсь этого щита. Бью копьем и тут же изгибаюсь, пропуская мимо себя топор врага справа. Тут же объявилась Алиса и принялась добивать мелочь, приходящую в себя. Не все из них погибли от гранат. А у нее точно род юристов. Что за обучение она прошла в своем роду, раз так умело действует и понимает, что нужно делать? Кошкина с компанией откровенно тупили, а встретившись с гоблинами, так вообще едва справились. Алиса же без раздумий перерезала глотки, да и там, в таверне, она с легкостью убила арбалетчика, которого я прозевал. Ладно, потом буду думать. Сейчас же надо победить. Использую артефакт, временно дающий защиту от физических атак, и, сменив копье на клинки, наседаю на зеленых. Рычу, бью, пинаюсь и выдыхаю пламя. Времени мало, поэтому надо выложиться на полную, даже если потом рот будет весь в ожогах. Первый умер, лишившись головы. Второго прирезала Алиса, удачно подоспев к моменту падения барьера. Третий умер перед тем, как пал мой временный барьер, а я получил тесаком по лапе. Прошипев от боли, с еще большей злостью набросился на врага, обрушивая шквал атак. Алиса же отвлекла последнего гада. Она ловко уклонялась и вдруг откуда-то достала небольшой мешочек. Высыпав часть его содержимого на ладонь, она подула на серый порошок, посылая его в хобгоблина. И тот вдруг взвыл, схватившись за глаза. Барьер, к моему удивлению, пропустил этот порошок, а дальше девушка попросту заколола ослепшего противника. Впрочем, и мой враг тоже пал. Поэтому, игнорируя кристаллы, выпавшие с монстров, я схватил девушку за руку и кинулся к кристаллу. «Постой!» — выкрикнула она. Я остановился, а после захотел хлопнуть себя по лицу. «Селфи! С кристаллом со мной и кристаллом! А после из кучей трупов зеленых!» «Готово! Что теперь? Врагов много! Успеем кристалл разрушить или отступим и вернемся?» «Готово! Что теперь? Врагов много! Успеем кристалл разрушить или отступим и вернемся, когда успокоится все?» «А теперь просто держи меня за лапу!» Правый взял девушку за руку, а раненую левую положил на кристалл. Я, конечно же, подумывал разрушить кристалл и получить заряд сил и прорваться. Но мы попросту не успеем. А потом вновь убивать стражу и тратить гранаты мне не хочется. Желаете после поглощения переместиться в особняк или на точку входа в подземелье? «В особняк», — приказал я. И в этот момент в помещение завалился просто огромнейший хобгоблин в окружении десятка шаманов. «Охренеть! Откуда они здесь?» К счастью, узнать ответ на этот вопрос я не успел, так как оказался в своей комнате особняка. Успели. И вот феодал удивится. Что бы у него попросить за это подземелье? Ладно, потом подумаю. А сейчас... А сколько времени-то? «Блядь!»